Смотри, падение звезд, я землю выжигал, и страх одной волной всю душу заполнял. Ты шел тропой небес, ломался грунт вокруг, дома осели в ночь, без права жить, мой друг. Мир стал так мал, всего до полны, кругом обломков дождь. В таком котле ты жил, небес горел огонь, и черный дым душил чудовищная вонь. Прощайся с миром, друг, где солнце посмотреть, на небе пепел, тьма, или сгореть. Мир стал так мал, всего-то в полны, кругом обломков душу.